не островок забвения в стремнении научного творчества, а скорее сокрытый от глаз наблюдателя родник, из которого эта стремнина берет исток и которым она постоянно питается. Именно оно, искусство, развивает и воспитывает такие драгоценные для исследователя качества, как воображение, фантазия, интуиция. Именно оно способствует формированию ассоциативного, гибкого, объемного, а не линейного мышления. Стимулирует вместе с тем такие способности личности, которые служат надежной гарантией против рассудочного окостенения и склероза мысли. Что такое, например, чудодейственная интуиция, порождающая научные открытия? Конечно, ничего мистического в ней нет. Интуиция – это способность человека дорисовывать в своем воображении целое, прежде чем установлены и исследованы все его части. Способность на основе нескольких фактов и данных экспериментов воссоздать в воображении всю целостную теоретическую систему. Причем воссоздать не произвольно, а по определенным законам, выражающим внутреннюю сущность этого целого, его природу, его гармонию, его красоту. Иначе говоря, интуитивно схваченный образ целого строится в соответствии с тем эстетическим и общефилософским представлением о мире, которое впитывалось исследователем на протяжении всей его жизни. И именно искусство воспитывает у ученого чувство гармонии и подсознательно напоминает о ней во время творческих исканий. Великий французский математик Анри Пуанкаре очень верно подметил, что в процессе математического творчества полезные комбинации – это самые красивые, что эстетическое чувство играет в этом процессе роль тонкого решета, отсеивающего неверные решения. Воображение, фантазия, интуиция – это крылья мысли, позволяющие ей сойти с традиционных троп, двинуться вперед. Познание, лишенное этих качеств, приобретает форму асфальтированного шоссе, по которому рассуждения и силлогизмы несутся с привычной легкостью заученного автоматизма и лишь утрамбовывают уже заезженные пути. Мысль, отделенная от чувства, от эмоций, мертвая, безжизненная, машинная мысль, голая, рассудочная логистика, не ведущая к новому знанию. С другой стороны, эмоции, лишенные интеллекта, это либо отрицательные, извращенные эмоции скряги, садиста, убийцы, либо бредовые и параноичные аффекты. И если, как мы видели, искусство находится вовсе не вне научного творчества, а присутствует в нем самом, то и напротив. Возможно ли подлинное искусство, бьющее только на чувства? Разве бессмертие трагедии Шекспира, например, не в удивительно пластичном единстве художественной образности и глубокой мысли? Не в том разве, что они побуждают нас смеяться и негодовать, иронизировать и страдать, быть насмешливыми и жестокими, переживать всю возможную гамму чувств и в то же время побуждают размышлять, сомневаться, взвешивать на весах разума и эмоций величайшие вопросы жизни и смерти, цели и смысла человеческого бытия. И разве не этой же полнокровностью, гармоничностью мировыражения велик и наш Пушкин? Какая необыкновенная, яркая многогранность в его магическом кристалле! В нем оказались словно соединенными в единую вспышку все последующие лучи нашей поэзии и литературы. Тонкий музыкальный лиризм Блока, фарфоровое изящество и легкость Фета, метущаяся тоска Лермонтова, язвительный сарказм Гоголя, эпический размах и историзм Толстого, глубокий духовный драматизм Достоевского. И кто скажет, что Борис Годунов — это произведение только поэта, но не мыслителя?